После короткого совещания на чердак вскарабкивается Володя, предварительно встав мне на плечи. Только тихо шепчу я ему. Медленно и тихо. Довольно простая эта процедура занимает, однако, немало времени, ведь каждое движение на ощупь, 7 раз отмерив и приладившись. Но вот Володины ноги отделяются от моих плеч, он подтягивается на руках и осторожно протискивается в небольшое чердачное оконце, которое он предварительно с трудом открыл, чуть не обломав ногти и знатно намяв мне плечи. Я прислушиваюсь. В сарае по-прежнему тихо. Зато на чердаке я улавливаю шорох и скрип досок. Наверное, Володя убедился, что там есть перекрытие, и теперь передвигается по нему в темноте, пытаясь отыскать спуск вниз. Наступает самый трудный и рискованный момент в операции. Правда, у нас нет никаких оснований предполагать, что люди, находящиеся в сарае, представляют хоть какую-нибудь опасность. Совсем, казалось бы, безобидное дело у нас к ним, и можно было бы вести себя открыто и безбоязненно. Но люди эти почему-то скрываются, и вот уже 3 сутки не ночуют дома. И это уже само по себе в какой-то мере настораживает нас. Но главное даже не в этом. Главное — острое ощущение опасности, которое каждый из нас испытывает и которому мы привыкли доверять. Его лишен, пожалуй, еще только Володя по молодости и неопытности. Да, я улавливаю его неосторожные движения там наверху на чердаке, досадую на его излишнюю торопливость и какую-то небрежность в движениях, которая бьет мне по нервам. Вот опять неосторожное движение, опять излишний шум, и вдруг грохот. Грохот обрушивается на нас, как обвал, и сразу крики, чьи-то яростные возгласы, возня, удары. Мы кидаемся к дверям сарая, уже не таясь, не заботясь о шуме, который производим. В наших руках вспыхивают фонари, и мы втроем наваливаемся на дощатую дверь сарая. «Федор, открой!» — кричит Гриша. «Немедленно открой!» В этот момент из сарая раздается, покрывая на них крики, ругань и шум борьбы, высокий отчаянный голос Володи. «А-а-а!» И тут же до нас доносится чей-то захлебывающийся яростный голос. «Назад, гады!» Но у нас в ушах стоит еще Володин крик. Больше ничего мы воспринять не можем. Я, разбежавшись, всем телом кидаюсь на шатающуюся уже дверь и вместе с рухнувшими ее створками вваливаюсь в сарай, падаю, больно ударяясь грудью о поломанные доски. А в сарай уже, перепрыгивая через меня, врываются Сухарев и Гриша Валович. И тут же гремит выстрел. Он раздается, как мне кажется, откуда-то сверху. Одновременно я слышу крик Гриши, ощущаю какой-то толчок, и на меня валится Константин Прокофьевич. Потом он вскрикивает и не своим голосом кричит: «Григорий!» Все это происходит в считанные секунды. И вот уже я, поднявшись на ноги, хватаю какого-то человека, пытавшегося юркнуть мимо меня в дверь, хватаю заученной мертвой хваткой, задыхаясь от боли и вдруг нахлынувшего на меня отчаяния. И человек, которого я схватил, вскрикнув, валится на землю. Я оглядываюсь, вижу, как Володя старается дотянуться до человека, которого я повалил, вижу, как стоит на коленях Сухарев над распростертым Григорием, и уже порываюсь кинуться к нему. Но в этот момент до меня доносится шум на чердаке, и я, еще ничего не соображая, все-таки кидаюсь назад, во двор, и там уже слышу, как за углом что-то обрушивается на землю, слышу чье-то прерывистое и тяжелое дыхание и топот ног. Человек убегает, и я, не раздумывая, кидаюсь за ним. Это тот, кто стрелял, я уверен. Это самый опасный из всех, кто был в сарае. И он выстрелил в Гришу. Его надо поймать во что бы то ни стало. И я его поймаю, поймаю. У меня бешено колотится сердце и не хватает дыхания. Несмотря на то, что в руке у меня фонарь, я то и дело больно стукаюсь о какие-то выступающие из темноты бревна, углы сараев. У меня нет времени вглядываться. Я боюсь отстать, боюсь, что вот-вот перестану вдруг слышать топот его ног, только бы вырваться из этого лабиринта. Но тут из темноты гремит выстрел, за ним второй. Я падаю и слышу сверлящий свист пуль над головой. Я невольно плотнее прижимаюсь к земле, гашу фонарь и свободной рукой нащупываю и вытаскиваю пистолет. Ну что ж, раз так, так что ж. Сейчас я тоже буду стрелять на любой шорох, на любой звук. но тихо кругом. И вдруг снова топот ног, и тут же я вскакиваю и бегу вперед. Где-то хлопают двери, в окнах вспыхивает свет, выстрелы разбудили людей в домах, слышны испуганные голоса. Но все это не задерживается в моем сознании. Я знаю одно. Мне надо бежать, быстрее бежать, еще быстрее. Надо догнать, схватить того, чей удаляющийся топот ног я все еще слышу.